Глава седьмая. Глиняшки. Тогда и студенты, и студентки повторяли в каком-то экстазе «человек-червяк». В этой формуле для них сидело все учение, которое получило смысл не один только научный, а и революционный. Бабарыкин о влиянии Дарвина. Ильга, Радулга и Гелата стояли в метро на станции Митина и ждали остальных. «Моя машина в сервисе. Я просила у них на замену хотя бы Форд, но у них не оказалось свободных», — каждую минуту повторяла Ильга. Она ужасно боялась, что кто-нибудь из знакомых случайно увидит ее здесь. Для офисной красотки оказаться в метро — это такое же запредельное падение, как принять звонок по скайпу ненакрашенный. Грохоча подкатил поезд. Валькирии разом повернули головы, загадывая, кто будет следующим. Из поезда появилась Малара, долговязая, гибкая, обманчиво ленивая в движениях. На плече у нее висела огромная сумка со снаряжением, и никакого оруженосца рядом. — А где твой? — начала Гелата. — Садили на кольцевой. Подрался там с одним. Тот за травмат, а мой за кулак. В общем, не разошлись, — зевком сказала Малара. — А-а-а! — протянула Ильга. — Бывает. А я, видишь, на метро, среди простого народа. Малара, щурясь, отвернулась. Вид у нее был скучающий. На следующем поезде приехали Ламина и валькирия-одиночка Даша. Ламина в вагоне познакомилась с двумя мужчинками, как она их называла, и вместо своего телефона дала им телефон своей мамы, которой надо было срочно вскопать на даче огород. «Если хоть один позвонит, то я олень. А если приедет и сможет вытерпеть мою маму 2 часа подряд, то я лось», — сказала она Даше. Даша устало кивнула. На куртке у нее была шерсть, ботинки в грязи, а из карманов сыпался овес. Утро она провела в конюшне. Следующим приехал Петруччо Чемоданов со своей девушкой Олей. Парочка обменивалась тумаками, вопила и весело легалась. Ильга и им сообщила, что ее машина в сервисе, и поэтому она среди простого народа. — Бывает. Ну, что тебе сказать, бабуля? Держись, — сказал Чемоданов. И Ильга надулась, поскольку бабуля и Петруччо быть все же не могла. Чемоданова попросила приехать Фулона, поскольку ему хорошо была знакома тактика мрака. Убедившись, что собрались не все и придется ждать, Чемоданов сел на корточки и краем топора стал чистить ногти. Топор был боевой, много переживший, с зазубринами. Молоденькому сержанту полиции, вынырнувшему непонятно откуда, Чемоданов объяснил, что топор оружием не является, поскольку служит для производства каши. — Какой еще каши? — озадачился сержант. — Кашу из топора читал? — спросил Чемоданов строго. И сержант торопливо кивнул, чтобы не узнали, что на самом деле он смотрел только мультик. С помощью появившейся Фулоны историю удалось замять, но топор Чемоданову пришлось убрать в сумку. Соскучившись, он стал задирать Олю и класть ей руку на колено, повторяя: «Люблю это дело. Это всегда так трогательно». Ольга убрала с колена его руку и дала Петруччо под затыльник. — Тебе трогательно, а ты не трогай, — сказала она. Вслед за Чемодановым приехал грустный Мошкин, приглашенный имитировать на тренировке стражей из Тартара. Мошкина вчера вызвонила Гелата по домашнему телефону. 2 раза набирала, и каждый раз трубку снимала мама. И всякий раз Мошкина почему-то не оказывалась дома. В 3-й раз Гелата перезвонила через 5 минут, и Евгеша таинственным образом оказался дома. Параллельно в трубке ощущалась возня, будто кто-то с кем-то молча сражался. — Да не она это! — крикнул кому-то Мошкин. И возня сразу прекратилась. Гелата сообщила, что валькирии собираются для большой тренировки и зовут Евгешу. — Нет, — сказал Мошкин. — Да, — оспорила Гелата. — Ни за что, — сказал Мошкин. — Да, — повторила Гелата. — Даже не уговаривайте, — сказал Мошкин. — Да, — сказала Гелата. — Ну, разве что, — поколебался Мошкин. — Да, — сказала Гелата. — Ну и когда надо выезжать? — сдался Мошкин. Гелата объяснила. — Ну, хорошо, — простонал Мошкин. — Но учтите, что я не сказал «да», но я не сказал и «нет». Я же подумаю, да? Гелата повесила трубку. И вот теперь Мошкин пришел. Увидев его, Гелата испытала окончательное облегчение и спросила у него, почему мама бросала трубку. — Мама не бросала. — Она приняла тебя за мою девушку, — сказал Евгеша. — Они не ладят? — Нет. Они телепатически ощущают присутствие друг друга. Стоит мне оказаться рядом с девушкой, мама моментально начинает трезвонить. Можно подумать, что она на крыше сидит с биноклем. Где ты? С кем ты? Не смей мне врать. Я слышу, как она рядом дышит. Едва от мамы отобьюсь, девушка начинает бубнить. Кто это был? Мама. Чего она от тебя хочет? Ты что, маленький? — А ты им скажи, что сам разберешься, — посоветовал Чемоданов. В горле у Мошкина что-то не то взорвалось, не то булькнуло. — Они меня не послушают. — Что, обе? — Да. Они обе как-то внутренне похожи. Но когда им об этом говоришь, выходят из себя. Девушке почему-то нельзя говорить, что кто-то на нее похож. Особенно с мамой ее нельзя сравнивать. Девушке надо говорить, что она уникальная. Чемоданов расхохотался. — Держись, брат. Женщина — это не прекрасный пол и даже не прекрасный потолок. Женщина — это клинический диагноз. Лучше расскажи, как ты ухитряешься знакомиться? Лицо Мошкина несколько просветлело. — О-о-о, — сказал он. — Я даже и не знакомлюсь. Просто задаю девушкам несложные вопросы. Девушки обожают на них отвечать. Например, сколько минут варить яйцо, чтобы оно было всмятку, или как пришить пуговицу? Про интеллектуальное кино любит рассуждать одна девушка из 10, а про салат оливье все 10. И что, есть такие, которые на это клюют? Так ты мучаешься, пытаясь соврать, какая музыка тебе нравится. А так девушка сидит и тихо, мирно пришивает тебе пуговицу. И ей хорошо, и мне. Ведь я же прав, да? Очередной поезд принес Нату. Выглядела Вихрова расстроенной, даже, кажется, недавно плакала. Правда, заметили это не все. В руке Вихрова держала смартфон и яростными движениями пальца расшвыривала сообщение. — Нет, вы это видели? Пока я к вам ехала, меня бросили. Читайте по слогам. Меня. Теперь вот приходится удалять его писульки из памяти своего телефона. Не хочу, чтобы этот гад ее занимал. В голосе у Наты слышался не гнев даже, а крайнее изумление. Бросили ее. Успешную, великую, одно дрожание век которой опрокидывало мужчин на колени. Давно ли Мефодий с Дафной придумали про Нату анекдот? По улице навстречу футбольной команде шла Вихрова и стреляла глазами. За ней прямо по гильзам ехала скорая и подбирала раненых. И где это время? — Успокойся, — глупо сказал Мошкин. Словом, успокойся, невольно подавая Нате команду к истерике. — Ты у меня сейчас сам успокоишься навеки вечные! — завопила Ната, выдавая гибким лицом такую мимику, что лица усмотревших на нее валькирий невольно задергались. — Куда катится этот мир? Все словно спятили. Сегодня он тебе скажет. Я больше не люблю тебя, я люблю Лену. Через 2 месяца Лене скажет. Я люблю Катю. Потом Катя ему скажет: «Прости, но я люблю какого-нибудь Шибзика Петровича». А что меня больше всего бесит? Все вокруг важные такие стоят, такие понимающие. Такое, блин, уважение перед этой, блин, якобы любовью, которая, блин, якобы все оправдывает, блин. Ната отскочила к колонне и уткнулась в нее лбом. Ее трясло. Ламина подошла сзади и положила руку ей на плечо. — А ну прекратите истерику! — приказала она весело и холодно. — Улыбочку. Подбородок выше и вперед. Ната перестала трястись. В голосе валькирии была сила, которой ей самой сейчас не хватало. — Ну! — повторила Ламина. Ната улыбнулась. Правда, ее улыбка больше походила на оскал. — Почему он так? — спросила Ната. — Как так? — Все люди очень разные. У каждого своя граница надежности. Никогда не знаешь, кого и на чем завезет. Кто-то аккуратно переходит дорогу, но ест мусор с пола. А другой смертельно боится микробов, но перебегает дорогу перед носом у автомобилей. Из подъехавшего поезда появилась запыхавшаяся Бетла, и еще издали стала кричать, что она понятия не имела, что линия Митина такая длинная. — Ага, ну теперь все собрались. — Кого нет, откликнитесь, — велела Фулона. Никто не откликнулся. Из чего валькирия Золотого Копья заключила, что собрались действительно все. До места тренировки они добирались на автобусе. Автобус был полупустой, длинный, как гармошка. Валькирии с оруженосцами и их спутники равномерно распределились по всему салону. У Ильги оказался с собой ноутбук. Ламина углядела там для себя что-то интересное, и ей захотелось срочно это переписать. Она огляделась и, поманив к себе оруженосца Холлы, потребовала: — Дай мне твою флешку. Оруженосец что-то промычал. — Что, нет, что ли? — Я видела, у тебя есть. — Не могу. Там все мои файлы за 3 года. А жесткий диск у меня сгорел. — Да не жлобся, я верну. Где она у тебя? Рука оруженосца защитно дернулась к карману, выдавая расположение флешки. Валькирия Лунного Копья мгновенно залезла ему в карман. — Вот спасибо. Ты просто чудо. Да верну, верну. Честное слово, не будь жмотом. И Ламина вместе с чужим ноутбуком и флешкой убежала куда-то в конец автобуса. Оруженосец вертелся, как на углях, не решаясь последовать за ней. Наконец Ламина вернулась и спокойно плюхнулась на сиденье. Оруженосец Холлы бочком приблизился к ней. — А флешка моя? — спросил он жалобно. Ламина поморщилась. — Слушай, а она больная какая-то была, — произнесла она с укором. — Что? — Да Троян на ней. Ну, ты не волнуйся. Мы ее отформатировали. — Как? — прохрипел оруженосец. — Да говорят тебе, больная она была. Антивирусник на ней чего-то нашел. И вообще там ничего не помещалось. Оруженосец тихо сполз на пол и стал биться лбом. — Да верну я ее тебе завтра. Какой-то копеечный кусок пластмассы, и устраиваешь такое позорище! — удивилась Ламина. — Приехали! — крикнула вдруг Фулона. И вся толпа, сорвавшись с мест, стала выскакивать из автобуса. Потом они долго шли по мокрому лесу, таща сумки со щитами и тренировочными копьями. Алик, оруженосец Радулги, прокладывал их маршрут по навигатору. Он настолько любил свой навигатор, что даже по квартире с ним ходил, определяя, где у него кухня. — Через 300 метров должна быть лодочная станция, — сообщил он. — Где? В лесу? — поинтересовалась Радулга. — Слушай, тут написано «лодочная станция». — Когда будет написано «пасущиеся мамонты», ты нас предупреди, а то еще затопчут. Алик вздохнул. И, задевая лбом еловые ветви, снова уткнулся в навигатор. Наконец показалась большая поляна с росшим на ней одиноким дубом. У дуба стоял Эссиорх и, прижимая к груди, укачивал своего сына, люминесценция Эссиорховича. Тут же неподалеку притулился и мотоцикл. Как он сюда проехал по мокрому лесу, непонятно, но проехал. Видимо, хранитель чуток нахитрил с магией. — Ну, где вы там? Уже час жду! — недовольно крикнул он. В следующую секунду по меньшей мере 5 пальцев указали на Бетлу, демонстрируя, кто виноват в опоздании. Бетла ткнула указательным пальцем себе в висок и сказала «Пуф!» — точно стрелялась. Бедняга и понятия не имела, что большинство валькирий собрались лишь за 2 минуты до нее. Успевший проголодаться люминесценцией Эссиорхович хныкал басом, заталкивая себе в рот руки едва ли не по локоть. Он был младенец упитанный. Его щеки отвисали, как у хомяка, ухитряясь цеплять плечи. Улита, как мать, была заботлива, но несколько однообразно. Что бы Люль ни сделал, шевельнул мизинцем, моргнул глазом, икнул, повернул голову или хныкнул, Улита истолковывала это в единственном смысле. — А, трагедия! Держите меня, 40 санитаров! Люль кушать хочет! Когда же Люль наедался так, что еда была у него повсюду, даже порой в носу и ушах, Улита брала банан и, бегая вокруг него, кричала: — Я бешеный банан, а Люлик меня не укусит, а Люлик меня не поймает, а бешеный банан идет в атаку! И наивный Люль, поддаваясь на мамочкину хитрость, с хохотом откусывал банан и показывал пальцем, что вот, дескать, поймал, не убежал банан. Эсерх мог, конечно, принести из ближайшего магазина детское питание, но ему все же хотелось отвлечь Люля от еды. Он видел, как в упитанном Люле сражаются две силы — небо и страшная земная сила плоти. Одна сила тянет его наверх, к свету, а другая заставляет зарываться носом в корыце и едва ли не хрюкать. Слушай, сын, нельзя вечно обслуживать желудочные ценности. Давай все-таки переключаться из телесной плоскости, — сказал Эсерх. Словно поняв обращенные к нему слова, Люль на несколько мгновений перестал хныкать и посмотрел на отца мудрым взглядом бездонных глаз. Глаза сына напомнили Сиорху круглые эдемские озера, когда смотришь на них со скалы мечты, любимого места крылатых прыжков. Правда, хватило Люля всего секунд на 10. Потом до него постепенно начало доходить, что небо небом, а он уже час ничего не жевал. Рот стал кривиться, бездонные глаза потухать. И, сообразив, что сейчас опять включится пищевая сигнализация, Эсерх запрыгал сыном по поляне. — Да дай ты ему что-нибудь съесть! В здоровом теле здоровый дух! — крикнула, подбегая к ним, Малар. Эсерх ей нравился. И она искренне не понимала, почему он до сих пор не подрался из-за нее в троллейбусе и не сел суток на 15, а лучше на полгода, чтобы можно было носить ему передачи. Первоначально автор этой фразы произнес ее с издевкой, показывая, что именно в здоровом теле здорового духа быть и не может. Потом издевку, разумеется, потеряли и сделали из автора пошлого физкультурника, — сказал Эсерх, переставая подбрасывать сына. Кроме того, здоровое тело — это худое, выносливое, жилистое тело. А в дебелом теле дух слаб, капризен и вял. Эсерх отвечал охотно, а на Малару смотрел приветливо. Но Малара лишь взглянула на него грустно и отошла. Безошибочная женская интуиция подсказала ей, что хранитель никогда не подерется из-за нее в троллейбусе, не пройдет по краю крыши, не заберется на скалу, чтобы крикнуть оттуда: «Я тебя люблю!» А раз так, то нечего и время терять. Краткая любовь Малары потухла, как горящая спичка, по ошибке вместо бензина упавшая в кефир. Вслед за Маларой к Эсерху пробилась Фулона. Строго посмотрела на Люля, и тот вдруг замолк, точно раскрасневшийся троечник, который, распахнув дверь, чтобы шарахнуть одноклассника тряпкой, увидел перед собой вопросительно вскинутые брови завуча. — Спасибо, — сказал Эсерх. — Не за что. Это тебе спасибо, что отыскал время, — улыбнулась Фулона. — Так что, получилось? Надеюсь, не такие, как в прошлый раз у Дафны. Они до сих пор где-то бродят. — Нет, — сказал Эсерх. Он свистнул, и из-за дуба, двигаясь бесшумно и монолитно, вышагнули глиняшки. Ни у кого из них не было лица, только сырой глиняный овал, все со щитами. В руках палицы, копья и черенки от лопат. Глиняшек насчитывалось 9. 10, 11 и 12 противниками валькирий должны были стать Ната, Мошкин и Чемоданов. Чемоданов, как создатель Зудуки, при виде глиняшек творчески повеселел и начал проявлять активность. Одного глиняшку по-свойски ткнул пальцем в живот, другому что-то шепнул, третьему палочкой начертил глаза, рот и нос, всего несколькими штрихами создав ему неповторимое выражение лица. Отзываясь интересу Чемоданова, глиняшки окружили его и точно так же тыкали его в живот, трясли и трогали его топор. Командиры и солдаты явно нашли друг друга. Не прошло и минуты, а глиняшки уже перестали быть разрозненной толпой и, прикрывшись щитами, застыли монолитным строем. НАТО ухитрилось устроиться у самого могучего глиняшки на плечах и оттуда смущало оруженосцев своей слишком активной мимикой. Чемоданов бегал за спинами глиняшек и шептал, комбинировал, что-то втолковывал. Одного дружески хлопал по плечу, другому давал подзатыльники. Мошкин скромно стоял с краешку, прокручивая в руках шест. Казалось, шест порхает вокруг Евгеши сам по себе, а застенчиво моргающий Мошкин тут абсолютно ни при чем и даже где-то удивлен его назойливостью. Валькирии разобрали щиты и копья и построились. Чуть впереди стояла Брунгильда с тренировочным копьем, которая во всем напоминала каменное, только не обладала его магическими способностями. Ее прикрывали краями своих щитов Радулга и Бетла. — Давай! — велела Фулона, кивая на сплошную стену щитов глиняшек. — Нужна брешь! Брунгильда побежала на глиняшек. Те ожидали ее, чуть раздвинув строй. Видно было, как Чемоданов, мелькая за их спинами, отдает команды. Не добежав до глиняшек нескольких метров, Брунгильда остановилась и растерянно опустила руку с копьем. — Чего случилось? — крикнула Фулона. — Я не могу просто так взять и напасть. Я должна разозлиться. Пусть они мне скажут что-нибудь обидное, — объяснила Брунгильда. — Эсиорх, обидь ее как-нибудь, — попросила Фулона. — Я не могу. Я женщин не обижаю, — отказался Эсиорх. — А ты постарайся, а то нас убьют. Эсиорх провел по воздуху ногтем, и у одного из глиняшек прорезался длинный рот. — Ты плохо готовишь, ты все пересаливаешь, — негнущимся голосом сообщил глиняшка. Брунгильда вздрогнула, уронила щит, копье и, сутулившись, побрела к лесу. — А сейчас что не так? Ау, тебя же обидели! — тоскливо крикнула Фулона. — Меня растоптали. Я просила обидеть меня, а не растаптывать. Эсиорх схватился за голову. За Брунгильдой, утешая ее, заспешила Гелата. Наконец ей удалось успокоить ее и вернуть, хотя на Эсиорха Брунгильда больше не смотрела, дулась. А еще Светлый в душу плюнул столько тайной злобы! — шептала она. — Я пас, — заявил Эсиорх. — Дальше сами придумывайте тексты для обидок. — Пусть глиняшки скажут, что она какая-нибудь дурочка, — подсказал Вован. — Ты какая-нибудь дурочка. Бе-бе-бе! — пискляво крикнул глиняшка и высунул язык, который тотчас отвалился, потому что глина была сыроватой. — Сам такой. На себя посмотри. — хмуро сказала Брунгильда. Копье она подобрала, но держала его как-то вяло, без аппетита, точно грабли или лопату. Вихрова спрыгнула с плеч у своего глиняшки. — Надо не так. Тут другой подход, — заявила она. И вдруг сунула руку в карман. — У меня жучок. Я его сейчас убью. Он убьет, оторвет лапки. Завизжала она дурным голосом и, подскочив к Чемоданову, притворилась, что что-то бросило ему за шиворот. — Почему я? — хрюкнул Петруччо. — Потому что ты зверь. Брунгильда побледнела. Ее пальцы сжались на древке копья. — Не трогай жучка! Я тебе сказала, не трогай! — сказала она тихо и, постепенно набирая скорость, двинулась вперед. Петруччо стало несколько не по себе. — Да нет у меня никакого жучка, — заявил он. — Правильно, нет, потому что ты его раздавил, — громко объяснила Вихрова. Брунгильда зарычала и перешла на бег. Чемоданов торопливо укрылся за спинами глиняшек и начал отдавать приказы. Глиняшки, стоявшие в строю первыми, сомкнули щиты и выставили вперед черенки от лопат и дубины. Казалось, никакая сила не способна прорваться сквозь них. Но они не ведали, на что способна валькирия каменного копья. Не добежав до строя глиняшек полутора метров, Брунгильда подпрыгнула, оттолкнулась копьем, как шестом, и, перелетев щиты, врезалась в самую гущу глиняшек ногами. Один глиняшка упал. Его соседу Брунгильда буквально смела голову. В образовавшуюся брешь полетели копья валькирий. — Как ты узнала, что это сработает? — прошептал вихровый Евгеша. — Да посмотри на нее! Такие мощные тети вечно жалеют кошечек, — ответила Ната. — Что, кроме сострадания, способно сделать берсерка из такой тюти? Чемоданов сунулся было к Брунгильде. Дразнясь, легко ушел от одной атаки, от другой. Но тут же в честной давке получил от валькирии каменного копья ошеломляющий удар древком, и его буквально отнесло за строй глиняшек. Как копытом легнуло! — охнул он, утешая себя. — И ведь техника-то у нее бедная. Один укол, один рубящий удар и один удар тракториста. Их бы зиги поставить друг другу ребра считать. Мимо Чемоданова пролетел оруженосец Ламины и улегся отдыхать. Прикинув траекторию, Петруччо заключил, что и оруженосец пострадал все от того же копья. Разошедшаяся Брунгильда не разбирала, кто свой, кто чужой, а просто размахивала копьем, как дубиной, снося все на своем пути. Ну да, у винта вертолета тоже скромная техника. А суньте под него хоть самого Арея. Пусть блокирует, — продолжал рассуждать Чемоданов, объясняя сам себе свое поражение. На Мошкина, в азарте боя отделившегося от строя, напали сразу четыре оруженосца с бейсбольными битами. Евгеша очень испугался и крикнул: «Я же сдаюсь, да?» Одновременно с вопросом шест Мошкина ткнул одного из оруженосцев в солнечное сплетение и сразу же с разворота другим концом добавил ему по шее. Оруженосец свалился, как подкошенный. «Нет, кажется, не сдаюсь», — удивился Евгеша, продолжая спорить с самим собой. Продолжая движение шеста, Мошкин подсек колени второму оруженосцу. Тот рухнул под ноги третьему, а спустя секунду на них же свалился и четвертый. Его бейсбольная бита, вылетевшая из руки, встретив в воздухе все тот же вездесущий шест, изменила направление падения и тюкнула по затылку своего пытавшегося встать хозяина. — Я больше не буду, — сказал Мошкин виновато. Подумал, осмотрел оруженосцев и добавил: — Хотя больше и не надо. Поднявшийся с земли Чемоданов управлял оставшимися глиняшками, делил на группы по двое-трое и заставлял вместе нападать на одну валькирию. Тактика оказалась результативной. Радулгу убили почти сразу. У валькирии-одиночки Даши вырвали из рук копье, и она спаслась лишь потому, что Антигон булавой поотбивал у глиняшек пальцы на ногах. Гелата же, хотя и не погибла, но получила черенком от лопаты сильнейший тычок в скулу и побрела в лес искать незамерзший подорожник. Не то чтобы я заморачивалась, но на женщин с подбитым глазом неправильно смотрят в подмосковных электричках, — объяснила она Фулоне. Несмотря на потери валькирий, бой складывался не в пользу глиняшек. Постепенно воительницы брали верх. Вышел из боя Мошкин, пораженный в грудь копьем Ламины. У Наты выбили рапиру. Чемоданов, как кот, залез на дуб и, шипя, прыгал в ветвях, точно дикий кот. Среди валькирий, кроме Радулги, полегли Бетла, Хаара и Малара. Причем Бетла оспаривала, что она погибла, мотивируя это тем, что ткнула своего противника в сердце палкой колбасы, которая была как будто кинжал. Брунгильда, копьем шибив Чемоданова с дерева, схватила его за ноги и трясла, требуя отпустить жучка. Вопли Петруччо, что никакого жучка у него нет и что в это время года уже не найти жучков, не действовали. Брунгильда ему не верила. — Вот жучок, выпал, улетел жучок. — крикнула хитрая Ната, и, подхватив что-то с травы, притворилась, что подбросила это в воздух. Брунгильда разжала руки, уронив Чемоданова на траву. Взгляд ее постепенно стал осмысленным. Она посмотрела на свои руки, на древко копья, измочаленное от множества ударов, и, отбросив его, села на траву. Было холодно. От разгоревшейся валькирии каменного копья шел пар. — Ой, — сказала Брунгильда, — если я кого-то ушибла, простите меня. Сама не знаю, что на меня нашло. — Не что, а кто. — Жучок на тебя нашел, — сказала Вихрова. Но, взглянув на Брунгильду, тему благоразумно развивать не стала. Из леса показалась Гелата, кроме подорожника, нашедшая где-то кусок льда. Теперь она прикладывала к скуле то лед, то подорожник. — Кого там исцелять? Становитесь в очередь, — хмуро сказала она. — К сожалению, саму себя я исцелять не могу, поэтому обхожусь народными средствами. Эсиорх подошел к Фулоне и дал ей подержать люминесценция Эсиорховича, который пинал отца как последний ведьмарь. — Ну, как общее впечатление? — От ребенка? — уточнила валькирия Золотого Копья. — Ну, что тебе сказать? Они все в этом возрасте похожи на котлеты. Поел, поплакал, поспал. Внешность не главное. Главное, чтобы человек хороший вырос. У Эсиорха отвисла челюсть. Он считал своего сына прекрасным. Впечатление. Отбоя. С глиняшками. Раздельно объяснил он. Теперь наступил черед Фулоны огорчаться. Ты же сам все видел. Это был не бой, а какая-то драка у винного магазина. Понятно, что копья учебные. Метать трудно, не возвращаются. Но ведь и противники-то глиняшки. А потери какие? 4 валькирии и почти все оруженосцы. Зато Брунгильда хороша. Ее даже не надо особенно готовить. Со своим настоящим копьем она будет просто чудеса творить, — сказал Эсиорх. Фулона вернула люля отцу и, зачерпнув с травы немного мокрого снега, умылась им. — Это да. Но это если вовремя найдется обижаемый жучок, — сказала она. — И какой вывод? — спросил Эсиорх. Фулона помолчала. Ей очень не хотелось отвечать. — Неутешительный вывод. В таком составе мы обречены. Нам нужна 12-я валькирия, причем, похоже, именно та, которую предлагала бывшая одиночка, — сказала она.